Поучение святителя Игнатия Брянчанинова в неделю о слепорожденном. О самомнении и смиренном мудрии. Возлюбленные братья, Господь наш Иисус Христос по исцелении слепорожденного, о чем мы слышали сегодня в Святом Евангелии, сказал: «На суд аз всей мир приидох, да невидящие видят, и видящие слепи будут». Эти слова Господа не могли равнодушно выслушать гордые мудрецы и праведники мира, каковыми были иудейские фарисеи. Самолюбие их и высокое мнение о себе признали себя оскорбленными. На слова Господа они отвечали вопросом, в котором выразились вместе и негодование, и самомнение, и насмешка, и ненависть к Господу, соединенные с презрением к Нему. «Егда и мы слепись мы», — сказали они. Ответом на вопрос фарисеев Господь изобразил им душевное состояние их, служившее начальную причиной вопроса. «Аще бысти слепи были, — сказал он им, — не бысти имели греха. Ныне же глаголите, яко видим, грех оба ваш пребывает». Какой страшный недуг душевный самомнение! Оно в делах человеческих лишает гордого помощи и совета ближних, а в деле Божьем, в деле спасения, оно лишило и лишает надменных фарисеев драгоценнейшего сокровища, дара Божия, принесенного с неба Сыном Божиим, лишило и лишает божественного откровения и соединенного с принятием этого откровения блаженнейшего общения с Богом. Фарисеи признавали себя видящими, то есть удовлетворительно и в высшей степени знакомыми с истинным богопознанием, не нуждающимися ни в каком дальнейшем преуспеянии и учении. И на этом основании отвергли то учение о Боге, которое преподавалось непосредственно Богом. Добродетель противоположной гордости и особенному выражению ее в самом духе человеческом, самомнению, есть смирение. Как гордыня есть по преимуществу недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть благое и блаженное состояние духа, есть по преимуществу добродетель ума. По этой причине она весьма часто именуется в Священном Писании и в Писаниях святых отцев смиренным мудрием. Что такое смиренно-мудрие? Смиренно-мудрие есть правильное понятие человека о человечестве. Следовательно, оно есть правильное понятие человека о самом себе. Прямое действие смирения или смиренно-мудрия заключается в том, что правильное понятие человека о человечестве и о самом себе примиряет человека с собой, с человеческим обществом, с его страстями, недостатками, злоупотреблениями, с обстоятельствами частными и общественными, примиряет небо с землею. Добродетель смирения получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего сердечного мира. Когда имеем в виду одно успокоительное, радостное, блаженное состояние, производимое в нас добродетелью, то называем ее смирением. Когда же намереваемся вместе с состоянием указать и на источник состояния, тогда именуем ее смиренным мудрием. Не подумайте, возлюбленные братья, чтобы данное нами определение, в котором смиренно мудрие названо правильным образом мысли человека вообще о человечестве и в частности о самом себе, было определением произвольным. Такое определение смирению и смиренным мудрию указано самим Господом. Он сказал: «Аще уразумеете истину, то истина освободит вы». Но что такое духовная свобода, преподаваемая истинную, как не святый благодатный мир души, как не святое смирение, как не евангельское смиренно-мудрие? Божественная истина, Господь наш Иисус Христос. Он возвестил: «Научитесь от меня, от божественной истины, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Смиренно-мудрие есть образ мысли человека о себе и о человечестве, внушенный и внушаемый божественную истинную. Самомнение же есть горестное и пагубное самообольщение, есть убийственный обман, которым обманывает себя ослепленное человечество и которым обманывают его демоны.

был в юности своей воспитанником фарисеев святый апостол Павел. Но он не последовал ожесточению и самомнению фарисеев. Был он, как поведает сам о себе в назидании наше, евреин от еврей, по закону фарисей, по правде, законней быв непорочен. Но ежеми бяху приобретение, сия, говорит он, вмени Христа ради тщету. Но оба вменяю вся тщету быть и за превосходящее разумение Христа и Иисуса Господа моего. Возлюбленные братья, будем подражать святому апостолу Павлу и прочим святым угодникам Божиим. Приступим к Богу, вполне отвергнув пагубные самомнения, при посредстве смирения. При посредстве смирения прилепимся к Богу, привлечем к себе посредством смирения, внимание и милосердие Бога нашего, который сказал: «На кого воззрю? Токмо на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих». Видением и сознанием грехов своих включим себя в число грешников, возлюбленных Богу. Отвержением самомнения исключим себя из числа ложных праведников, иначе отречется от нас Бог, сказавший: «Не приидох бы призвать и праведники, но грешники на покаяние». Сердце наше да будет наздано смирением в духовный жертвенник Богу. И жрец Бога Вышнего, ум наш, да возносит ему духовные жертвы, да возносит жертву умиления, жертву покаяния, жертву исповедания, жертву молитвы, жертву милости, преисполняя всякую жертву смиренным мудрием, яко сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Аминь. Вы слушали поучение святителя Игнатия Брянчанинова «В неделю о слепорожденном».